Глава 6. Асура на первой паре. Я резко сел. По моему телу заструилась духовная энергия. «Хранитель, все хорошо», — успокаивающий голос руки помог расслабиться. Я с просонья забыл, что со мной случилось. Показалось, что никуда я не перемещался и до сих пор нахожусь в мире трех солнц. «Что ты хотела показать?» — проворчал я, поворачиваясь к зеркалу. «Вот», — Арукия возбужденно порхала по краям зеркала. «Смотрите, кто тут? Сейчас, скоро лицо покажется». В зеркале отражался плотный черный вихрь, и непонятно, кто именно в нем скрывался. Ракурс был удачным. Вихрь находился прямо напротив большого зеркала, в нескольких метрах. «Сейчас». Арукия нетерпеливо смотрела на вихрь, чего-то ожидая. В какой-то момент вихрь ослаб, появились прорези. Мелькнула часть руки, часть ноги, кусочек живота, а спустя несколько секунд я увидел, кто сидит внутри. Лысый старик с короткой бородкой. «Директор?» — протянул я. «Да, тот дед на посмертной фотографии». Руки я прикрыла ладошками глаза, чтобы не смотреть на директора, ведь тот был абсолютно голым. Вихрь спал, и старик начал разглядывать себя в зеркало, потрогал свои щеки, лоб. «Какой жуткий!» — феечка передернула плечами. Глаза директора были полностью черными. Из приоткрытого рта тянулся черный дымок. Такого же цвета вены покрывали его крепкое тело, особенно выделяясь в области сердца. «Где он находится?» — задумчиво спросил я. Когда вихрь исчез, стали видны вещи, лежащие рядом с директором. Какие-то капсулы, коробочки, шприцы и черные кусочки скорлупы, от которых вверх поднимался черный пар. Довольно крупные кусочки. Если их сложить в яйцо, оно будет размером с голову человека. В этой же башне, представляете? Внизу, глубоко под землей. Я до него еле дотянулась, энергии много ушло. Надо бы обновить. А руки с надеждой смотрела на меня, заламывая руки. Я мысленно вздохнул. Феечка – страж зеркальной тюрьмы. Но что ей делать среди застывших зеркальных пленников? Она там одна, ей скучно и одиноко. И единственная отдушина — это разговоры со мной. Так было раньше. Теперь же она нашла новое развлечение — подсматривать за другими людьми. «Ладно, продолжай следить. Если найдешь что-то интересное, буди». «Спасибо». Арукия захлопала, не сдерживая радости. Обновив знаки, я лег спать. «Хранитель, просыпайтесь, тут кое-что интересное». На этот раз Арукия будила меня осторожно, и мое пробуждение прошло легко. «Что там?» Я протер глаза и сел. На улице было еще темно, значит, прошло не так много времени. «Вот», — Арукия указала на картину в зеркале. За квадратным столом сидели трое. Знакомая мне Дарья и двое стариков, один из которых был в одеждах священника. Зеркальце, из которого мы наблюдали за ними, было маленьким и располагалось неудобно. Поэтому рассмотреть лица беседующих не удалось. «Включи звук», — попросил я, свесив ноги с кровати. «Ой, простите». Руки щелкнула пальцами, и из зеркала донесся едва слышный приглушенный голос Дарьи. «Инициацию. Смерть директора не должна помешать нашему предназначению. Наоборот, мы должны сдвинуть дату инициации». Я молча смотрел в зеркало, внимательно слушая разговор трех людей. Виктор Старков не знал, как именно проходит инициация. И это касается не только его. Никто из студентов первого курса не представляет, как она проходит. Из разговора Дарьи и двух стариков я понял, в чем причина секретности. «Интересно», — я усмехнулся, — «очень интересно. Мне следует подготовиться». «Вы позволите им сделать с собой подобное?» — встревожилась Рукия. «Да». «Хранитель, у вас глаза от предвкушения мерцают», — Рукия прищурилась. «Вы что-то поняли?» Я, наконец, понял, как именно развиваются заклинатели. «Все дело в микромогилах, да?» – предположила Руке. «Именно», – подтвердил я. «Во время инициации часть микромогил взрывается и высвобождает духовную энергию, которая меняет тело человека. Раньше я не был уверен, но после этого разговора мои сомнения развеялись. В этом мире люди пошли по пути развития тела, а не души. После каждой инициации их организм претерпевает трансформацию на генетическом уровне, и чем выше ранг заклинателя, тем сильнее он отличается от обычного человека. «Похоже на эффект крови Асуры», — заметила Руке. Тело людей тоже меняется, когда Асура добровольно отдает ему кровь. Я медленно кивнул, раздумывая над новой информацией и сравнивая инициацию заклинателя с инициацией мага мира трех солнц. Там разумные получали силу через второй мир, или, как его называют в древних легендах, виртуальный мир, который оставила после себя цивилизация древних, прародители народа Асур. Второй мир определял касту разумного и его будущее. Например, меня он определил в касту воинов и назвал владыкой зеркал. Второй мир открыл для меня мою душу и дал начальные знания о работе с ней. Я смог создать свой первый знак и стать полноценным магом. Маги в мире трех солнц получали силу через душу. На Земле же душа никак не связана с местной магией. Во всяком случае, в памяти Виктора я не нашел упоминаний об этом. «Я тут подумала», — подала голос Руке. «Получается, заклинатели уже не совсем люди? На первых рангах они мало отличаются от людей. А вот какой-нибудь гроссмейстер настолько отличается от неодаренного, что его можно назвать другой ступенью эволюции», — сказав это, я осекся. Невольно в голову пришла ассоциация. Заклинатель высших рангов отличается от обычного человека так же сильно, как и Асура отличается от человека. Но почему эти изменения не передаются потомкам? Поняла, Рукия задумчиво склонила голову. Я еще посплю, что делать, ты знаешь. Да. Рукия с готовностью кивнула, и зеркало сменило картинку на пустующую комнату. Я лег, закрыл глаза. В голове крутилось множество мыслей о моем будущем. Информация о заклинателях взбудоражила меня. Существует шанс, маленький, но шанс, что я смогу дорисовать восьмой знак, смогу закончить его и навестить мою родину. Я проснулся, когда за окном забрезжил рассвет. «Нашла что-нибудь интересное?» — потянувшись, спросил у феечки. В зеркале сейчас отображалась небольшая комната и компания из пяти подростков, которая азартно играла в карты. Нашла Андрея Старкова. В углу зеркала появилась Руки. Это брат Виктора Старкова. «Знаю», — я начал одеваться. «Он чем-то очень недоволен, но без конкретики. Слежу за ним, может, что-то выведу». «Продолжай в том же духе». Я обновил знаки, стараясь не смотреть в горящие от радости глаза Руки. «Хорошо». Как только Лейла услышала, что я ушел в ванную, она начала готовить завтрак. «Ты уже поела?» — спросил я, садясь за обеденный стол. «Да», — смутилась Лейла. Она стояла неподалеку, ожидая моих команд. «Как твое здоровье?» Я макнул теплый мякиш в желтый глаз яичницы. «Хорошо», — девочка смешалась. «Сегодня сердце не болит даже». Я кивнул и продолжил. Глаза Лейлы вдруг расширились. Она выпалила. «Это вы мне помогли?» «Я не священник», — усмехнулся. «Так что не придумывай». Всю оставшуюся трапезу мы молчали. Я ел, а Лейла подозрительно смотрела на меня. Эта девочка обладает неплохой интуицией. Я бы даже сказал, хорошей. Или все гораздо проще, и она проснулась после того, как я покинул ее спальню. Позавтракав, я неспешно оделся в форму академии. Не забыл нацепить и звездочки. Когда уже собирался идти на пару, пришла Зита со своими слугами. Мне принесли зеркала и личные вещи Виктора Старкова, о которых я даже не вспоминал. Они остались в разрушенном Энербусе, и их доставили в Академию только сейчас. «Вам достаточно зеркал?» Зита смотрела на меня строго, но в ее глазах я видел смешинки. «На первое время хватит». Степенно кивнул я, наблюдая, как слуги вносят 3 ростовых, 6 в полроста и 11 маленьких зеркал. «Скажите, куда их установить?» – предложила Зита. «Просто оставьте у стены, я сам», – махнул рукой. «А вот мои вещи отнесите вон в ту спальню». Личных вещей у Старкова было немало. 2 чемодана, кожаная сумка и небольшая барсетка, где хранились деньги и ценности. Кстати, в этой барсетке еще и артефакт связи лежит, по которому Виктор должен был связаться с родом по прибытии в академию. Надо будет подумать, что с этим делать. «Вы выходите?» – спросила Зита, когда слуги ушли. «Да, через пару минут». Я задумчиво оглядел стопку маленьких зеркал. «Я вас подожду». «Сходим вниз, привяжем ваш личный ключ к вашей духовной энергии». Кивнув, я прикрыл дверь, подхватил одно маленькое зеркало и ушел в свой кабинет. Там я разбил зеркало на равные осколки и приклеил к коже. «Удачи вам!» Лейла провожала меня до выхода. И с первым днем учебы. До самого духовного лифта мы с Зитой шли молча. А когда створки закрылись, дворецкий неожиданно сказала: Мне тут баба Люба, моя коллега, жаловалась. Заселили студента в дом на Серебряной роще. Он там всего сутки пробыл, но умудрился изгваздать ванное зеркало в красной помаде. И не оттирается ведь. Ругалась Люба страшно. Говорит, что за ленивые студенты пошли, совсем перестали убирать за собой. Надеюсь, она не про вас? Я же вас из Серебряной рощи и забрала. Не про меня, сухо ответил я, чувствуя, как нагреваются уши. Чтоб меня Сура пнул, как давно я так смущался. Сколько лет назад это было в последний раз? Обычно я слежу за тем, чтобы на зеркалах не оставалось следов. Но в этот раз забыл. И эта женщина сравнила мою кровь с помадой. Баба Люба, я запомню это имя. В кабинете Зиты мы привязали ключ к моей духовной энергии, после чего она позвала парнишку-служку и приказала ему проводить меня до аудитории, чтоб не опоздал. «В какой кабинет вам нужно?» – учтиво спросил слуга, когда мы вышли из лунной башни. Я вынул из кармана сложенный листок расписания и развернул его. Нашел глазами первую пару – кабинет 101. Рядом с номером аудитории значилась надпись «Вводная лекция». Нижняя строчка повторяла первую, значит, пара сдвоенная. В аудиторию я пришел не первым. Тут уже сидели студенты, каждый за индивидуальной партой. Всего 4 ряда, по 5 парт в каждой. В основном все лица были мне знакомы, я вчера их в зеркале видел. Феликс Теплов, Карина, девушка с широкими бедрами, тот мускулистый парень с серьгой, рыжий пухлый парень и бровастый. Бориса Вечерова я заметил не сразу, он сидел в углу мрачный как тень. И если он родственник директора, то его настроение оправдано. «Старков!» – Феликс, завидев меня, махнул рукой. «Давай к нам!» Я проигнорировал его, сел за первую парту среднего ряда, рядом с Кариной. Та надменно подняла бровь. Она сегодня во все белое одета, как и вчера, но на этот раз в ее ушах сияли сапфиры, а не диаманты. «Виктор, ко мне подошел мускулистый и протянул руку. Ты меня, наверное, не помнишь, в последний раз мы виделись в детстве. Я Даниил Черногоров». «Виктор Старков», я пожал ему ладонь. Даниил с любопытством рассмотрел две звездочки на моей груди, затем перевел взгляд на мои глаза, прищурился и спросил, «Это у тебя линзы такие? Нет?» В этот момент в аудитории появился Андрей Старков. «Брат», он тепло улыбнулся мне и тоже подошел. «Рад, что с тобой все хорошо. Вчера я переволновался». «Это да, диагностика вышла кровавой», Даниил посмурнел. «А что такого? Директор был слаб, вот и помер». В кабинет вошла очень яркая девушка с прекрасной фигурой. Объемная грудь, тонкая талия, длинные ноги. На голове кудряшки, как у барашка, только разноцветные, голубые, синие, фиолетовые. На пухлых губах черная помада. Чувственные карие глаза подведены темной тушью. В аккуратном носу болтается серебряное колечко. Мочки ушей оттягивают тяжелые круглые серьги с крупными черными камнями. Девушка надменно улыбалась, она хороша собой и прекрасно об этом знает. «Не смей так говорить!» – зашипел Борис, вскакивая с места. «Ой, а кто тут голос подал? Твой род сегодня-завтра падет, Вечеров. Без директора ты никто». Девушка прошла мимо меня, обдав сильным цветочным ароматом. «Кто это?» – я посмотрел на Даниила. «А не Тиранова!» – усмехнулся тот. «Тиранова. Еще один старший род. Тут вообще почти все из старших родов». В аудиторию вошла еще одна девушка, высокая, стройная, с холодным, как у статуи, лицом. Она нашла меня черными, как агат, глазами. Эту девушку я видел в воспоминаниях Старкова. Виктория Темнова из старшего рода Темновых. Виктор хорошо ее знал, ведь еще в детстве было решено, что он возьмет ее в жены. За Викторией вошел высокий парень с каштановыми вьющимися волосами. Он тоже посмотрел на меня, но вот его взгляд тут же стал недобрым. На удивление, его я тоже узнал. Стас Огарев из очередного старшего рода, который к тому же враждует со Старковыми. «Здравствуй, Виктор», – поздоровалась со мной ровным голосом Виктория. «Я рада, что ты остался жив». «Я тоже рад». Вика, коротко взглянув на серебряные звездочки на моей груди, проследовала мимо меня, а Стас, не скрывая своего презрения ко мне и к Андрею, направился за ней. «Ладно, пойду, тоже место себе найду». Андрей неловко засмеялся и почесал затылок. «А то займут все». Я ему не ответил. «Пока я не уверен полностью, но очень вероятно, что Андрей Старков связан с покушением на Виктора. А раз была одна попытка, то будет и вторая». Надо подумать, как решить этот вопрос. Карина все это время молчала, наблюдая за мной и за теми, с кем я взаимодействовал. В аудиторию вошли еще двое незнакомых подростков. Они заняли свободные места. «Ты ведь Карина?» – я взглянул на соседку. «Да», – ровным голосом ответила она. «Я Виктор», – улыбнулся ей. «Приятно познакомиться». «Взаимно», – Карина вежливо кивнула. Дверь открылась, показалась Дарья Белогорова с небольшой коробочкой в руках. Ее длинные истинно черные волосы колыхались в такт шагам, словно вовсе ничего не весили. «Все тут?» – она мельком оглядела студентов, закрыла дверь и направилась к преподавательскому столу. «Меня зовут Дарья Никитишна, я заместитель директора, и я отвечаю за нулевую группу». Дарья села, открыла коробочку и нашла меня глазами. «Виктор Старков, подойди». Я сделал, как она сказала. «За твою доблесть и отвагу было принято решение наградить тебя двумя орденами». Дарья встала, взяла еще одну серебряную звездочку и наколола на грудь рядом с двумя другими. «Орден Михаэля за убийство предателя» и... Дарья достала из коробочки вторую звездочку, но на этот раз золотую. «Ты сразился в неравном бою с грандмастером из темного государства, с террористом, за голову которого назначена награда. Этот заклинатель унес больше 30 невинных жизней, и он заслуживал смерти. За его устранение ты награждаешься орденом Уриила». По аудитории пронеслись удивленные шепотки. «Благодарю», — довольно кивнул я, коснулся пальцем середины лба и немного подправил золотую звездочку, чтобы она сидела ровнее. «Если узнаю, что ты обижаешь маленькую девочку, которую сделал служанкой, я так просто это не оставлю». Тихо, чтобы никто не слышал, сказала Дарья, а затем громче добавила. «Деньги за голову заклинателя придут на твой счет», — она указала на парты. «Иди садись на свое место, мы скоро начнем». «Новые звездочки — это хорошо. Сами по себе они ничего не стоят, но повысят мой престиж в глазах остальных. Я, Асура, должен быть лучшим во всем. Если проиграю людям, то какой из меня Асура?» В глазах студентов я видел разные эмоции. Карина с легким интересом склонила голову. Андрей вымученно улыбался. Даниил и Феликс показывали большие пальцы. Кудрявая Аня накрутила локон на палец и оценивающе рассматривала мое лицо. Виктория равнодушно смотрела на меня, но в глубине ее глаз я отчетливо видел живой огонек. Стас, не скрывая неприязни, скривил губы. Единственный, кто остался равнодушным, Борис Вечеров. Он мрачно смотрел в окно. Я уселся, взглянул на Карину, которая искоса поглядывала на меня, улыбнулся ей, подмигнул. Она едва заметно смутилась и уставилась на Дарью. «Вы – нулевая группа, самые талантливые из поступивших», – начала лекцию преподаватель. «Каждый из вас вырос в роду и получил соответствующее образование. Поэтому вы знаете, что такое микромагелы, и не раз слышали о таинственной первой инициации. Но давайте сперва поговорим о духовных бассейнах». Я откинулся на спинку стула и поморщился. Пришлось копаться в памяти Виктора, чтобы понять, о чем говорит Дарья. Сейчас Виктору Старкову 16. Из 4 лет его начали готовить к будущему. Его обучали всему, от экономики и управления до пения и танцев. Так воспитывались аристократы старших родов. У них нет детства, их чуть ли не с рождения готовят ко взрослой жизни. За успехи их поощряют, а за неудачи наказывают. При этом поддерживают здоровую конкуренцию между братьями и сестрами. Интересно на самом деле. Не помню, чтобы в мире трех солнц существовали подобные традиции. Там в каждом народе дети оставались детьми. Их не обучали командовать войсками. Им не позволяли контролировать предприятия. Дарья продолжала говорить про духовные бассейны, но я слушал ее вполуха, погрузившись в воспоминания Виктора. С 5 лет каждый год Виктор посещал ледяную пещеру. Природное образование, где духовная энергия льда особенно сильна. Именно про подобные места и говорит Дарья. Они называются духовными бассейнами и считаются ценными сокровищами для каждого рода. В истории известны случаи, когда целые города уничтожались из-за духовных бассейнов. Не совсем понимаю причину такой ценности. Если верить памяти Виктора, у детей с рождения и до 13 лет микромагелы нейтральные, не имеют определенной предрасположенности. И очень часто после диагностики оказывается, что у мальчика склонность к 2-3 элементам вместо одного. Но это можно исправить, если с детства использовать духовный бассейн. И все аристократы из старшего рода проходят через подобное, чтобы во время инициации у них выявились микромагелы нужного цвета. Только вот чем плоха предрасположенность к двум-трем элементам? Ответа на этот вопрос я не нашел в памяти Виктора. Надо спросить у Дарьи, но позже. До 13 лет Виктор изучал все науки, не связанные с магией. Вдобавок его тренировали физически. Боевые искусства, стрельба из духовного оружия, владение холодным оружием. После 13, когда в нем проснулась духовная энергия и он прошел диагностику, его начали обучать премудростям магии. Управление духовной энергией в своем теле, базовая артефакторика, теоретические знания. А в 16 лет наступает время пройти первую инициацию и стать полноправным заклинателем. «Вы все достаточно подготовлены для того, чтобы ступить на путь заклинателя», продолжала Дарья. «Закончим с духовными бассейнами и перейдем». У меня закружилась голова. Рядом кто-то упал со стула. Карина замотала головой. Перед глазами потемнело, холод пробежал по венам к самому сердцу. Тук, тук, тук. Сердце замедлило ход, во рту пересохло, на коже выступил холодный пот. Яд. Меня отравили ядовитым газом. Карина с грохотом упала на пол. Сейчас я один сидел, все остальные лежали. Моя кровь Асуры сопротивлялась наступающей смерти, но ее слишком мало. Послышались шаги. Я увидел человека, одетого в черное, с черно-красной маской на лице. Форма заклинателя из темного государства. Этот человек вынул из кармана духовный пистоль и приставил его к моему лбу.